Далее Эраста Петровича слушали, не перебивая. Однако его результирующее предложение ограничиться установлением слежки за Кнабе присутствующих явно разочаровало. Обер-полицмейстеру Фандорин сказал: «Арест Ванды означал бы скандал. Этим мы опорочим память покойного и вряд ли чего-нибудь добьемся. Только спугнем Герра Кнабе. Да и потом из подслушанного разговора у меня сложилось впечатление, что мадемуазель Ванда Соболева не убивала. Ведь никакого яда вскрытие профессора Веллинга не обнаружила». «Вот именно», — значительно произнес Петр Парменович, обращаясь исключительно к князю. «Тривиальнейший паралич сердца, ваше сестре. Прискорбно, но случается даже в столь цветущем возрасте, как у покойника. Я думаю, уж не ослышался ли, господин коллежский асессор? Или, чего доброго, не прифантазировал ли? Вот ведь и сам признался, что с немецким не в ладах». Раст Петрович посмотрел на говорившего с особенным вниманием и ничего на это не ответил. Зато вскинулся рыжий жандарм. «Какие там фантазии? Соболев был крепчайшего здоровья, на медведя с рогатиной ходил, в проруби купался. Что ж получается? Огонь под Плевной и Туркестанскую пустыню прошел, а любовных игр не вынес? Чушь! Вы бы, господин Хуртинский, лучшие городские сплетни собирали, а в шпионажные дела не лезли». Столь открытая конфронтация Фандорина удивила. Однако губернатор, кажется, к подобным сценам давно привык. Он примирительно поднял руки. «Господа, господа, не ссорьтесь. Итак, голова кругом. Столько дел с этой кончиной. Телеграммы, соболезнования, депутации. Весь театральный венками позаставили не пройти, не проехать. Высокие особы на похороны едут. Их и встретить, и разместить. Вечером военный министр и начальник генерального штаба прибудут. Завтра утром прямо к похоронам великий князь Кирилл Александрович. А нынче мне к герцогу Лихтенбургскому надо. Они с супругой в Москве по случайности оказались. Супруга графиня Мирабо, родная сестра покойного. Надобно ехать с соболезнованием. Я уж послал предупредить. Вы, голубчик, Эраст Петрович, езжайте со мной. Обскажете мне в карете все еще раз. Вместе и помозгуем, как быть. А вы, Евгений Осипович, уж возьмите на себя труд. Последите пока за обоими, и за немцем этим, и за девицей. Хорошо бы отчетец, про который Кнабе говорил, перехватить. Вы вот что, дайте ему рапорт написать для своего шпионского начальства, а там и берите с поличным. А как насчет слежки, распорядитесь, снова сюда ко мне извольте. Вот вернемся мы с Эрастом Петровичем и решим окончательно. Ах, тут бы дров не наломать. Дело-то войной пахнет». Генерал, щелкнув каблуками, вышел, и тут же к губернаторскому столу подскочил Хуртинский. «Ваше сиятельство, неотложные бумаги», — сказал он, сгибаясь к самому уху князя. «Так уж и неотложные», — проворчал тот. «Слышал ведь, Петруш, спешу я, герцог ждет». Надворный советник приложил ладонь к накрахмаленной груди с орденом. «Совершенно не терпящие отлагательства, Владимир Андреевич. Тут изволите видеть сметочка на окончание росписи храма. Предлагаю дать заказ господину Гигичкоре, преславный живописец и образа мыслей самого похвального. Сумму запрашивает немалую, но ведь и сделает в срок. Человек слова. Вот здесь бы подпись вашу, и считайте, что дело исполнено». Петр Парменович ловко подложил губернатору бумагу, а сам уж тянул из папочки следующую. «А это, Владимир Андреевич, проект на прорытие подземного метрополитена, по примеру, лондонского. Подрядчик коммерции советник Зыков. Большое дело. Я имел честь вам докладывать». «Помню», — буркнул Долгорукой. «Метрополитен? Еще какой-то выдумали. Денег-то много надобно». «Пустяки-с. Зыков на изыскательские работы всего и просит полмиллиончика. Я смету смотрел, толковая». «Всего?» — вздохнул князь. «С каких это богатств для тебя, Петька, полмиллиона пустяком стали?» И, заметив взгляд Фандорина, удивленного столь фамильярным обращением губернатора с начальником секретного отделения, пояснил. «Я с Петром Парменовичем по-звойски, по-родственному. Он ведь у меня в доме вырос. Моего покойного повара сынок. Вот бы Пармен, царствие ему небесное, послушал, как ты, Петруша, миллионами швыряешься». Хуртинский зло покосился на Эраста Петровича, видно, недовольный напоминанием о своем плебейском происхождении. «И вот еще касательно цен на газ. Я, Владимир Андреевич, докладную записочку составил. Хорошо бы в целях удешевления уличного освещения тариф понизить. До 3 рублей за 1000 кубических футов. И так много берутся». «Ладно, давай свои бумажки, в карете прочту и подпишу». Долгорукий встал. «Пора ехать, пора. Негоже заставлять высокую особу дожидаться. Идемте, Эраст Петрович. Дорогой потолкуем».